Гусев сухо крякнул, стал грызть усы. Лось стоял, прижавшись затылком к колонне, глядел на зарево. Гор поднялся на цыпочках к его остекленевшим глазам. «Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых». Лось не ответил. Гусев упрямо мотнул головой и пошел на площадь. Раздалась его команда, и вот колонна за колонной пошли марсиане в глубину улиц на баррикады. Крылатая тень Гусева пролетела в седле над площадью, крича сверху. «Живей, живей, поворачивайся, черти дохлые!» Площадь опустела. Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз. Они взлетали волна за волной из-за горизонта и плыли над городом. Это были корабли Тускуба. Гор сказал: «Бегите, сын неба, вы еще можете спастись». Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Навстречу им из темноты улиц взвился огненный шар, второй, третий. Это стреляли круглыми молниями машины повстанцев. Вереницы крылатых галер описывали круг над площадью и, разделяясь, плыли над улицами, над крышами. Непереставаемые вспышки выстрелов озаряли их борта. Одна галера перевернулась и, падая, застряла изломанными крыльями между крыш. Иные садились на углах площади, высаживали солдат в серебристых куртках. Солдаты бежали в улицы. Началась стрельба из окон, из-за углов. Летели камни, кораблей налетало все больше, не переставая скользили багровые тени по площади. Лось увидел, невдалеке, на уступчатой террасе дома, поднялась плечистая фигура Гусева. 5-6 кораблей сейчас же повернули в его сторону. Он поднял над головой огромный камень и швырнул его в ближайшую из галер. Сейчас же сверкающие крылья закрыли его со всех сторон. Тогда лось побежал туда через площадь, почти летел, как во сне. Над ним, сердито ревя винтами, треща, озаряясь вспышками, закружились корабли. Он стиснул зубы, глаза зорко отмечали каждую мелочь. Несколькими прыжками лось миновал площадь и снова увидел на террасе углового дома Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами. Ворочался, как медведь, под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками. Оторвал одного от горла, швырнул в воздух и пошел по террасе, волоча их за собою. Упал. Лось вскрикнул громким голосом. Цепляясь за выступы домов, взобрался на террасу. Снова из кучи визжавших тел появилась с выпученными глазами, с разбитым ртом, голова Гусева. Несколько солдат вцепились в лося. С омерзением он отшвырнул их, кинулся к ворочающейся куче и стал раскидывать солдат. Они летели через балюстраду, как щепки. Терраса опустела. Гусев силился подняться, голова его моталась. Лось взял его на руки, вскочил в раскрытую дверь и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом. Гусев хрипел, лось вернулся к двери. Мимо террасы проплывали корабли, проплывали всматривающиеся востроносые лица. Надо было ожидать нападения. «Мстислав Сергеевич!» — позвал Гусев. Он теперь сидел, трогая голову, и плюнул кровью. «Всех наших побили! Мстислав Сергеевич, что же это такое? Как налетели, налетели, начали косить! Кто убитый, кто попрятался? Один я остался! Ах, жалость!» Он поднялся, ткнулся по комнате, шатаясь, остановился перед бронзовой статуей, видимо, какого-то знаменитого марсианина. «Ну, погоди!» — схватил статую и кинулся к двери. «Алексей Иванович, зачем?» «Не могу, пусти!» Он появился на террасе. Из-за крыльев, мимо проплывающего корабля, блеснули выстрелы. Затем раздался удар, треск. «Ага!» — закричал Гусев. Лось втащил его в комнату и захлопнул дверь.